Следующая песня написана для революционных подпольных песнопений. Она должна использоваться, конечно, в экстренных случаях. Это песня с жестко заданной функцией. И в этом смысле совершенно не важно, плохая она или хорошая, просто... Шестого ноября в 12 часу стекает темнота с деревьев на людей. Воздушный человек мерцает на весу. Летит моя сова и дышит в темноте. Летит, хей, в миле от окна, где мы скучаем. Верный мой товарищ по борьбе с собою. Верный мой товарищ по борьбе. 7 ноября стекает темнота к знаменам и цветам, к холодной мостовой. Навстречу темноте огромной и чиста летит моя сова. У нас над головой летит, хей, в миле от страны, где мы встречаем. Красное 7 ноября, товарищ, верный мой товарищ по борьбе. 8 ноября в 12 часу товарищ, мы полны тоской и коньяком. И по миру таких 14 окон, меж них моя сова. Так дышит глубоко, летит, хей, в миле от земли, где мы в печали. Верный мой товарищ по борьбе с собою. Верный мой товарищ по борьбе.